Глава 17. Эпиграф. Не покорюсь в ночи луне, не будет солнца Бога мне. Пусть ветер, пламя ли, вода, в поклоне спину не согну, свободу, мудрость прокляну, лишь к Богу руки протяну, и Егова, Бог мой навсегда. Монтгомери. Роберту и Лоуби так быстро и так неожиданно пересек двор и вышел за ворота, что никто из людей капитана не успел его узнать. Несколько человек, правда, заметили незнакомца, однако никто не рассмотрел его настолько, чтобы с точностью сказать, кто же он такой. Небольшой белый флаг недвусмысленно говорил лишь о том, что человек этот парламентер. Все же остальные так и пребывали в неведении. Как только капитан и Лоуби понял, что утренние события не повлекут за собой никаких немедленных последствий, он отдал приказ вольно большинству своих людей, оставив в состоянии боевой готовности лишь небольшой отряд часовых у внешних ворот, который передал под непосредственное командование сержанта Джойса. Последний был из числа тех военных, для кого профессионализм и военная выучка имеют решающее значение. Увидев, что командир собирается трубить отбой, он посчитал делом чести не задавать вопросов и делать вид, будто ничего экстраординарного не происходит. Джейми Аллен, которого назначили одним из часовых, сразу же с этим согласился. Но для нескольких граждан Новой Англии выполнение командой вопросов не задавать было сопряжено с огромными трудностями. «Ждите приказа, ребята, ждите приказа», — то и дело повторял сержант, стараясь усмирить закипающие страсти. Если его честь капитан захочет открыть нам свои намерения, он объявит общий сбор и изложит их перед нами, как он обычно делает в подобных случаях. Тот флаг, что вы видите, он должен привести к перемирию. Мы отложим мечи и возьмемся за орала. Даже если нам придется капитулировать, а я слишком хорошо знаю мужественного командира, чтобы допустить мысль, что такое возможно, даже если нам придется капитулировать, мы сложим оружие достойно. «А вдруг индейцы снимут скальпы с Джоэла и того, второго? Не знаю, кто он», — спросил один из людей сержанта. «В таком случае мы жестоко отомстим им. Именно так говорил нам милорд Хоу. Месть!» — закричал тогда наш полковник, и мы ринулись в атаку. И мы мстили им до тех пор, пока 2000 наших воинов не пали у французских окопов. О, это надо было видеть, в тот день достоин того, чтобы о нем говорили. Но ведь нас тогда измолотили в капусту, сержант. Я слыхал это от самих участников сражения. И что же, сэр? Мы выполняли приказ. Месть был приказ, и мы как один ринулись в бой. Мы сражались до тех пор, пока в нашем батальоне уже не осталось людей, чтобы выносить раненых. И что же вы тогда с ними сделали? — допытывался молодой поселенец, который смотрел на сержанта, как на второго Цезаря. Наполеон в 1776 году еще не был так популярен. Мы оставили их лежать там, где они пали. Вот так, юноша. Война учит человека смиряться с тем, что невозможное совершить невозможно. Война — великий учитель человечества. Лишь тот, кто прошел через пару десятков кампаний, может считать себя полностью завершившим курс в ее школе. «Если, конечно, он до этого доживет», — скептически заметил собеседник сержанта. «Раз человеку все равно придется умирать, сэр, пусть уж он умрет мудрым, это лучше, чем пристрелить его, как старую собаку, которая больше никому не нужна. На войне человек мудреет гораздо быстрее, чем в мирное время. Вот идет его честь, он подтвердит вам, молодые люди, что я говорю правду. Сэр, я как раз пытался объяснить этим юношам, что армия и бой — лучшая школа в мире. Каждый старый солдат подпишется под этим, ваша честь». «Да, конечно, Джойс, вы сегодня проверяли состояние нашего вооружения?» «С рассветом, сэр, я сделал это лично. Штыки, кремни и патроны, я надеюсь?» «Именно так, сэр. Ваша честь помнит то утро перед битвой у форта Дюкейн? Вы имеете в виду отступление Брэддока, Джойс?» «Я не называю этот бой отступлением, капитану и Лоуби. Нам просто отдавали неверные приказания, да. Но мне не нравится, когда это называют отступлением. Хоть и тот день мы и сделали наши позиции, и потеряли много людей, и оружие, все равно, сэр, я не называю это отступлением. Согласитесь, по крайней мере, что нас тогда здорово потрепали, и мы сражались гораздо хуже, чем могли бы. Нас спасли лишь колониальные войска, которые, собственно, и противостояли дикарям». Да, сэр. Я помню эти войска и их командующего. Полковник Вашингтон, с вашего позволения, ваша честь. Именно, Джойс. А знаете ли вы, что стало с этим полковником Вашингтоном? Никогда не задумался над этим, сэр. Ведь он американец. Я вполне допускаю, что сейчас он командует полком или даже бригадой. Думаю, он знает толк в том и в другом. Фортуна вознесла его гораздо выше. Этот человек теперь главнокомандующий. Вы шутите, ваша честь? Ничуть. Сегодня Вашингтон ведет американские армии на борьбу с Англией. В таком случае, сэр, я и минуты не сомневаюсь в том, что он может добиться успеха. Он отличный офицер и точно исполняет приказ. Откуда я заключаю, что вы считаете, будто в своих действиях он прав? Господь с вами, ваша честь. Я ничего такого не думаю. Я вообще об этом не думаю. Если человек служит Конгрессу, так, кажется, они теперь называют новое правительство. Он обязан исполнять приказы Конгресса. А если человек поступил на службу войска Его Величества, он должен исполнять приказ Его Величества. А могу я спросить вас, сержант, сейчас в это сложное время на службе, у кого вы считаете себя состоящим? На службе у капитана Уиллоуби, отставного капитана Его Величества. Если бы все были настроены так, как вы, Джойс, здесь в доме нам нечего было бы опасаться, пусть даже целый полк дикарей решит заглянуть к нам на мельницу, — улыбнулся капитан. — Почему бы нам и не победить, — заметил Джейми Аллен. — Ведь мы сидим здесь, и у нас нет ни времени, ни желания вникать. С какой это стати Ганноверский дом поссорился с американцами? Мы защищаем дом и имение нашего хозяина. Господь увидит наши старания, улыбнется и поможет нам. — Разрази меня гром, Джейми! — воскликнул Майк. Он как раз проводил молодого майора до ворот и теперь прибежал к капитану, чтобы отдать себя в полное распоряжение. «Разрази меня гром! Ты точно это сказал, Джейми, очень точно, точнее уж и некуда. И я всегда говорю, стойте за его честь, и Господь будет с вами». Сержант кивнул в знак согласия, а Плини-младший, который тоже оказался здесь, воскликнув многозначительное «У-ух!», воинственно потряс кулаком, что должно было служить подтверждением его приверженности высказанной позиции. Часовые янки, которые находились под влиянием Джоэла и Мельника, продемонстрировали холодность, редкую даже для людей их сорта. Они были, в общем-то, неплохие ребята, однако демагоги своими бесконечными рассуждениями окончательно сбили их с толку, так что бедняги фактически уже потеряли способность мыслить и действовать самостоятельно. Капитан почувствовал некоторое напряжение, ему даже показалось, что тут что-то неладно. Однако сам, будучи по происхождению иностранцем, он отметил лишь флегматичность, которую не раз уже замечал у американцев, и которая, как утверждают многие писатели, связана с климатом их страны. Он не стал дальше рассуждать на эту тему, поскольку время для таких размышлений было не самое подходящее. Обратив взгляд на других парламентеров, капитан тотчас выбросил из головы весь предыдущий разговор. «Смотрите, сержант, они велели своим двоим встретить наших людей. Кажется, эти дикари знают законы войны. Вы абсолютно правы, ваша честь. Теперь они завяжут им глаза и поведут мимо своих постов лагерь. Такая мера предосторожности, впрочем, мало чем может им помочь. Ведь Страйц знает возле мельницы каждую пять, так же хорошо, как я, свой мушкет. Так что процедура, о которой вы только что упомянули, ничего им не дает. Кто знает, ваша честь, по правилам парламентерам нужно завязывать глаза, и я обязательно приказал бы это сделать, даже если бы с каждой стороны плаца у меня стоял полк отборных солдат. Когда люди поступают по правилам, они ничего не теряют, а наоборот, многое приобретают. Капитан и часовые янки улыбнулись, последние, впрочем, были достаточно проницательны, чтобы понять любое дело, как и любое событие, можно одинаково преувеличить и преуменьшить. Что до Джейми и Майка, они оба восприняли мнение сержанта как неоспоримое. Один, памятая о Кулодане, где ему довелось попробовать себя на передовой, другой, воскресив в уме многочисленные переделки, в которые он попадал, на своем родном Зеленом острове. Но рассуждать дальше на эту тему было некогда. Все были заняты наблюдением за парламентерами. Роберт Уиллоуби и Джоэл с трепещущим белым флагом в руках твердо шли по направлению к позициям противника. Пока парламентеры не приблизились к лагерю дикарей на расстоянии 200 ярдов, индейцы продолжали все так же заниматься своим завтраком. Теперь только двое краснокожих, отложив оружие, поднялись им навстречу. Именно это обстоятельство и привлекло внимание защитников дома. Они с нетерпением ждали, что же будет дальше. Парламентеров встретили довольно дружелюбно. После короткой беседы, которая происходила главным образом на языке жестов, все четверо направлялись к мельнице. Капитану Лоуби послал за своей подзорной трубой и с ее помощью смог в деталях рассмотреть неприятельский лагерь, представший перед глазами его сына. Майор двигался спокойно и уверенно. Глядя на него, капитан почувствовал гордость. Так четко действовал Роберту и Лоуби в ситуации, которая могла бы доставить немало неприятностей и более опытному военному. Джоэл, это тоже было заметно, нервничал, однако старался держаться ближе к своему напарнику. Итак, вместе они прошли в самый центр неприятельского стана. Капитан отметил, что появление парламентеров не вызвало среди краснокожих видимого удивления. Даже те, мимо кого майор подходил, едва ли не задевая их краем одежды, не обращали на него никакого внимания. Никто, казалось, не имел ни малейшего желания говорить с ним. Приготовления к завтраку шли своим чередом, как будто в лагере и не было посторонних. Те двое, что вышли встречать парламентеров, вели теперь их через самый центр своей стоянки. Наконец они остановились на открытом участке равнины со стороны противоположной дому, той самой, оккупировать которую дикарям было не с руки. Здесь все четверо отсалютовали, а майор оглянулся, подобно опытному военному, проверяющему свои тылы. Никто не воспрепятствовал ему сделать то, что сержант Джойс назвал поступком одинаково смелым и недопустимым на войне. Капитан расценил, что дикари ведут себя чересчур уж стоически, и это еще раз заставило его задуматься об истинном происхождении его гостей. Через несколько мгновений, однако, люди капитана заметили в стане дикарей трех или четырех краснокожих, которые после небольшой предварительной беседы подошли к парламентерам. Между сторонами завязался диалог. Содержание его, конечно, угадать было трудно, однако по всем признакам парламентерам оказали достаточно дружественный прием. Уже через 3 минуты Роберту и Лоуби, Страйц, двое встречавших их индейцев, и те четверо, что присоединились к ним, вместе отправились по тропинке в направлении мельницы и вскоре скрылись в одной из ближайших хижин. Расстояние между лагерем дикарей и наблюдательным пунктом капитана оказалось не слишком большим, так что возможно было следить за всем происходящим невооруженным глазом. Подзорная труба нужна была лишь для уяснения всех деталей и подробностей. Капитану Лоуби устроился с трубой за частоколом и следил за группой миротворцев, пока они не скрылись из виду. Потом он обернулся к товарищам и внимательно посмотрел на них, словно желая, по выражениям лиц, угадать их мнение о происходящем. Джойс понял своего командира и, отдав по-военному честь, попытался ответить на его немой вопрос. «Кажется, все в порядке, Ваша честь? Они пошли на переговоры». Они встретили наш флаг перемирия и проводили парламентеров в лагерь. Тот из дикарей, кто исполняет обязанности дневального, увидел наших посланцев, и теперь они все, без сомнения, пошли с докладом к старейшинам. «Я, Джойс?» — просил моего сына. «Кого, Ваша честь?» По общему оживлению капитан понял, какое сильное впечатление произвело на всех присутствующих известие о том, что Роберту и Лоуби на холме. Однако было уже поздно, он проговорился. Кроме того, Джоэл наверняка узнает, если еще не узнал, в своем спутнике молодого майора. Поэтому отец больше не видел острой необходимости держать его визит в секрете. «Я просил моего сына, майора Уиллоуби, который нес флаг», — твердо произнес капитан, — «особым образом поднять шляпу в знак того, что все нормально, или подать мне знак левой рукой, если он заметит нечто, требующее от нас здесь большей осторожности». «И какой же знак он подал вам, Ваша честь, если, конечно, вы сочтете возможным сообщить нам?» «Никакого. Мне показалось, что когда к нему вышли вожди, он намеревался подать знак шляпой, но заколебался и опустил руку, так и не послав условного сигнала. А перед тем, как вся группа окончательно скрылась из виду, я заметил движение его левой руки. Однако это снова не было тем жестом, о котором мы договорились. Но, Ваша честь, может быть, он просто спешил, чтобы не привлечь внимание дикарей?» «Нет, Джойс, совсем нет. Насколько я могу судить, причиной этому не поспешность, а растерянность». «Прошу прощения, Ваша честь, неуверенность — это гораздо более подходящее слово по отношению к военному. Если он сейчас здесь, среди нас, это значит, что он оставил королевскую службу?» Мы поговорим об этом в другой раз, сержант. Сейчас я в состоянии думать лишь о том, как сильно он рискует. Индейцы — низкие негодяи, им никогда нельзя полностью доверять. Да, они негодяи, сэр, но не до такой степени, чтобы попрать флаг перемирия, — важно и слегка напыщенно произнес сержант Джойс. Даже французы, ваша честь, и те всегда уважали наш флаг. Верно. Но я бы хотел еще раз посмотреть, что творится у мельницы. Обратите внимание, Джойс, дикари заняли там очень выгодную позицию. С минуту сержант смотрел на индийский лагерь, потом его взгляд переместился на лес, небольшую обрамленную холмами равнину, занятую непрошенными гостями, и редкую молодую поросль возле дома на холме. Если ваша честь позволит, мы можем выставить расчет и продемонстрировать врагам нашу мощь. Джойс сам не совсем понял, что он сказал, однако ему показалось, что это звучит очень по-военному. «Я могу провести отряд с тыльной стороны дома, и речка будет служить нам прикрытием. Когда мы окажемся в лесу, нам нетрудно будет начать фланговое наступление на позиции противника. А там уже расчет станет действовать по обстановке». Это тоже звучало достаточно по-военному. Капитан почувствовал, что у Джойса рождается какой-то план, однако ничего не ответил, и, двигаясь по направлению к дому, лишь покачивал головой. Оставив сержанта и его людей наблюдать за дикарями, капеллан отправился вслед за ним. «Ваше предложение, сержант, кажется, не слишком удовлетворило его честь», — произнес каменщик, едва хозяин отошел настолько, что уже не смог слышать их разговор. Тем не менее, это прозвучало очень по-военному, насколько я могу судить, памятуя о том, чему был свидетелем в 45-м. Наступать флангом, удивить противника, продемонстрировать ему свою мощь, выведать его планы — это на войне самое главное. Это путь к победе. Если бы войска нашего доброго Чарли продемонстрировали вовремя свою мощь, сейчас на троне могла бы быть совсем другая династия. Мне очень нравится ваша идея, сержант. Если вы решите все-таки испробовать ее, не забудьте, что у вас есть старинный друг, который с радостью примет участие в этом предприятии. Капитану, видно, не очень-то приятно было слышать расспросы про сына. «Как он, да что он, да откуда он здесь взялся?» — заметил один из янки. «Человеку присуще сострадание, да. Жаль не всякому», — вскричал Майк. «Вам не дано знать, что такое быть отцом. Понимали бы вы, что это значит, не находить себе место, когда твое дитя находится в пасти у дьявола, как сейчас дитя его чести. Но не чудесный ли он человек? Но не впадет ли Майк в отчаяние, узнав, что он попал в беду? Вы, сержант, даже не поинтересовались, как майор очутился в доме, а ведь вы находитесь в самом сердце событий. Полагаю, он явился сюда по приказу, Майкл. И кроме того, я должен заметить, что в обязанности отставного сержанта не входит задавать вопросы старшему по званию. Я принимаю мир таким, какой он есть. Я подчиняюсь приказу. Я надеюсь, что сын, полевой командир, всегда поступает так же достойно, как и его отец. Иное было бы ему не к лицу. Но нужно уважать старшего по званию, соблюдать субординацию. А я считаю, что если королевский офицер станет тут выказывать свой авторитет, у него найдется немного сторонников, — с напором отозвался все тот же Янки. А если вдруг гидра мятежа поднимет свою гнусную голову здесь, в гарнизоне, она быстро об этом пожалеет, — произнес сержант с таким чувством собственного достоинства, которое гораздо больше подошло бы для проповеди полковой церкви, чем для данной ситуации. И капитан Лоуби, и я, мы оба видели множество попыток мятежа. Но ни одна из них не привела к успеху. «Мы что же, солдаты срочной службы?» — недовольно спросил один из работников. Он имел достаточно поверхностное представление о законе для того, чтобы понимать разницу между рекрутами и добровольцами. «Если я являюсь кадровым военным, мне хотелось бы знать, по крайней мере, у кого на службе я состою». «Вы слишком торопитесь с выводами, молодой человек», — холодно заметил Джейми Аллен. «Как и большинство юношей, которые считают, что в мире существует только их опыт и провидение Господне, все мы, живущие здесь, и даже Майк, состоим на службе у нашего хозяина, у его чести капитана Уиллоуби. Храни его, Господь, ото всякого зла». В те дни слово «хозяин» само по себе могло привести к восстанию в подразделениях, подобных гарнизону, которым выпало командовать нашему капитану, хотя господин не вызывало и малейших возражений. Но английский язык 1776 года существенно отличался от того, каким мы пользуемся сегодня. В те дни любой без смущения признал бы, что служит господину, тогда как мысль о том, что человек состоит на службе, в армейском понимании этого слова у многих вызвала бы недовольство. Слова каменщика, скорее всего, привели бы к бурному обсуждению, если бы в стане индейцев не произошло некоторого движения, которое привлекло внимание всех присутствующих, заставив их на время отложить дебаты. Движение, казалось, охватило весь неприятельский лагерь, поэтому Джойс дал своим людям команду в ружье, однако объявить тревогу пока не решался. Индейцы же, вместо того, чтобы пойти в атаку на дом, издали пронзительный клич и, словно стая птиц, в одночасье снялись со стоянки и скрылись за утесом. Тщетно прождав с полчаса в надежде заметить какие-нибудь признаки их возвращения, сержант сам решил доложить о случившемся своему командиру. Проводив взглядом майора и его спутника, капитан, как мы помним, направился к дому и там вернулся к своему обычному утреннему туалету. Завершив его, он пошел к жене и рассказал доброй женщине обо всем, что произошло. Та, в свою очередь, сообщила новости дочерям. Известие расстроило Мот. Ее подозрительность по отношению к Джоэлу еще больше усилилась. В мозгу стали одна за одной возникать мрачные картины печальной участи Роберта Уиллоуби, хотя она и старалась ничем не выдавать мрачных предчувствий. Когда Джойс появился с просьбой об аудиенции, Уиллоуби сидели за завтраком. Однако никто почти не притрагивался к еде, говорили тоже очень мало. Сержанта приняли без промедления, и он по-военному доложил обстановку. «Все это очень подозрительно, Джойс», — немного подумав, произнес капитан. «Мне кажется, они хотят заманить нас в ловушку». «Возможно, сэр. А возможно, они действительно отправились отдыхать. Два пленника — для индейцев это успех. Они могут теперь решить, что уже победили». «Не переживай так сильно, Вильгельмина, поскольку Боб майор, к нему обязаны относиться с уважением и содержать в хороших условиях. Для тех, кто взят в плен, если, конечно, его взяли в плен, обменять его гораздо выгоднее, чем убить. Сейчас еще слишком рано говорить что-нибудь определенное, сержант. В конце концов, дикари могли собраться у мельницы на военный совет. Когда они выходят на тропу войны, то прежде чем предпринимать какие-нибудь важные шаги, всегда дают наставления своим молодым воинам. Или, может быть, вожди решили поразить своих парламентеров своей боевой мощью. Все это очень по-военному, Ваша честь, так что любое ваше предположение может оказаться истиной. И все же мне показалось, что отступление врагов было преднамеренным, как будто они что-то заметили. «В самое ближайшее время я узнаю правду», — воскликнул капеллан. «Я лицо духовное, могу беспрепятственно пройти в их стан и узнать, кто же на самом деле такие и чего они хотят». «Вы, Вудс, вы считаете, что племя кровожадных дикарей с уважением отнесется к вашему сану? Вы несете в войсках короля вполне определенную службу, но вы же не миссионер, чтобы останавливать военные конфликты». «Я прошу прощения, Ваша честь», — вмешался сержант, — «но мне кажется, что его преподобие более чем прав». Тут капеллан поднялся со своего места и поспешно покинул комнату. Собеседники, однако, этого не заметили. «Едва ли в колониях найдется племя, которое не имеет представления о наших священниках. А я ни разу не слыхал, чтобы дикари непочтительно относились к особам духовного звания. Бедняга Джойс, для ваших Анейда, Магауков и Тускарора это чересчур сентиментально. Наш маленький Вудс будет для них... не большим препятствием, чем те огромные леса, через которые они продираются, кочуя по стране. «Как знать, Хью», — заметила взволнованная и обеспокоенная мать, — «у них в руках наш дорогой Роберт, и если мистер Вудс действительно хочет возложить на себя миссию миротворца, разве можем мы, родители, отговаривать его?» «Мать всегда остается матерью», — негромко произнес капитан, вставая за стола. Затем он с чувством поцеловал жену и вышел из комнаты, жестом приказав сержанту следовать за ним. Через несколько минут в комнату вошел преподобный Вудс в парадном облачении. На голове у него красовался его лучший парик, часть туалета, которую в те дни носил каждый уважающий себя пожилой джентльмен. Его вид произвел на миссис Уиллоуби неизгладимое впечатление. Если эта прекрасная женщина когда-либо и поступала предвзято, так только тогда, когда речь шла о благе ее детей. Забота о них иногда заставляла миссис Уиллоуби забывать о здравом смысле и законах равенства. Мы еще посмотрим, кто лучше осведомлен о возможности и влиянии Святой Церкви, капитану Лоуби или я», — несвойственной ему многозначительностью произнес капеллан. Убежден, что ни племена дикарей, ни безбожники, ни просто фанатики не смогут заглушить голос истины. Было видно, что преподобный Вудс чрезвычайно возбужден. Это состояние столь необычное для него привело к тому, что окружающие невольно почувствовали благоговейный страх. Сестры, особенно Мот, принявшие близко к сердцу судьбу Роберта Уиллоуби, даже не подумали о том, чтобы помешать его преподобию, уважать которого их приучили с детства, поступать таким неординарным образом. Все чувства миссис Уиллоуби были обострены. Никогда еще преподобный Вудс не казался ей таким прекрасным проповедником, почти святым, как в эту тревожную минуту. Убедить ее в том, что он действует, движимый одной праведностью, человеколюбием и состраданием, не составило бы труда. Это, однако, не соответствовало истине. Дело в том, что достойный священник имел чрезвычайно возвышенные представления о социальном институте, к которому принадлежал, быть уверенным в том, что Святая Церковь сможет оказать влияние даже на дикарей. Это, согласитесь, несколько больше, чем просто ходить в сутане. Его преподобие искренне верил, что он, рукоположный священник, может добиться большего успеха, чем простой диакон. Будь здесь епископ, он ни минуты не колеблясь, отдал бы первенство ему, склоняясь перед его святостью. Что же касается архиепископов, архидиаконов, деканов, благочинных и мирского аппарата, сопричтенного церкви, то истины ради стоит заметить, что наш достойный пастырь не испытывал к ним излишнего почтения, так как считал их не более чем излишеством, сомневаясь как в их авторитете, так и в их полезности. Тем не менее, Вудс строго исполнял все предписания церковного института. Это имело для него такое огромное значение, что он своим примером хотел продемонстрировать, действуя миром, имея человеколюбие и веру, можно прийти к согласию даже с дикарями. «Я возьму этот лавровый побег вместо оливковой ветви», — взволнованно произнес капеллан, — «как символ мира. Едва ли дикари отличат одно дерево от другого, но даже если отличат, я легко смогу объяснить им, что оливы не растут в Америке. Это южное дерево, леди. Из него получают масло, которое мы добавляем в салаты. Я несу с собой масличную ветвь, а масло — бальзам от многих ран. Это будет очевидно. Вы попросите их, чтобы они позволили Роберту как можно скорее вернуться к нам», — спросила обеспокоенная мать. «Я попрошу их уважать Бога в свою совесть. Я не могу терять время на репетицию, но перед моим внутренним взором все предстает так ясно. Конечно, мне нужно будет называть Господа Великий Дух или Маниту и использовать множество поэтических сравнений. Но в целях осторожности я готов это сделать. Вообще-то я не люблю проповедовать без подготовки, импровизированно. Я не считаю такой поход в точности каноническим, и тем не менее, если в этом будет необходимость, я обязательно произнесу проповедь». Подобные грандиозные планы, подобная манера держаться — все это было так несвойственно мистеру Вудсу, что его слушатели почувствовали истинное благоговение перед этим обычно простоватым человеком. И когда он обернулся, чтобы благословить их, сестры с трепетом преклонили колено. Мистер Вудс покинул комнату и направился через двор прямо к воротам. Можно сказать, что его преподобию повезло. Он не встретил на своем пути ни капитана, ни сержанта, которые без сомнения задержали бы его. Первый из любви к своему другу, второй из почтения к приказу. Но оба военных, запершись в библиотеке, держали совет и решали, какой следующий шаг нужно предпринять. Дорога была свободна, никто из часовых не осмелился воспрепятствовать капеллану, особенно когда он предстал перед ними в полном облачении и в парике. Джейми Аллен почтительно склонился перед ним и по первому же требованию открыл ворота, позволив капеллану пройти, а затем снова согнулся в учтивом поклоне. Не только религия вообще, сколько вид сутаны всегда вызывал у Джейми восхищение. Когда капитан появился во дворе, преподобный Вудс был уже далеко. Словно дух среди руин пробирался он через скалы к пустынным хижинам, где еще недавно располагался вражеский стан. «Черт возьми, что еще придумали эти негодяи?» — воскликнул капитан, бросив взгляд в сторону мельниц. «Что означает это белое животное среди скал?» «Похоже, это индеец рубашки, ваша честь, а на голове у него колпак». «Нет-нет», — перебил Джейми, — «этот раз вам ни за что не угадать. Это необходимо Откровение. То, что вы видите перед собой, капитан, это никто иной, как капеллан Вудс. Вудс? Дьявол. Нет-нет, ваша честь, это совсем не дьявол, это действительно его преподобие. На нем белая сутана. Почему именно белая, а не черная? Этого я не могу вам сказать, но это он. Идет краснокожим так бесстрашно, как будто они прихожане его храма. Но как вы могли нарушить приказ и открыть ему ворота? Его преподобие так часто проповедовал нам, и сейчас, когда я увидел его преподобие, я столько раз видел его во время поста и в рождественские дни в нашей англиканской церкви. Я подумал, что, может быть, его преподобие хочет помолиться в церкви. Я решил, что в такой сложной ситуации лучше помолиться в церкви, чем совсем не молиться. Упрекать Джейми было уже бесполезно. Капитан оказался вынужден принять происшедшее как данность. В какое-то мгновение он даже подумал, что затея капеллана может оказаться удачной. Преподобный Вудс в это время беспрепятственно шел через опустевший лагерь индейцев. Капитан Уиллоуби взял подзорную трубу и стал внимательно следить за действиями своего друга. Капеллан, исполненный чувства собственного достоинства, бесстрашно двигался вперед. Вот он поднялся на утес и, подобно своим предшественникам-парламентерам, тоже скрылся из виду. В напряжении прошел час. Со стороны мельницы никто не подавал никаких признаков жизни. Время от времени наблюдателям казалось, что они видят поднимающийся над утесом дымок, который мог бы оказаться предвестником большого пожара, если бы не исчезал так же быстро, как и появлялся. День догорал. Над узкой горной долиной не происходило никаких перемен. Из-за скал не доносилось ни звука, никаких намеков на предательскую атаку или дружеский визит. Все было объято тишиной. Казалось, что долина, словно могила, поглотила ушедших в ее сторону людей.